Лейтенант Ярцев. Вторую группу катеров с десантниками вел лоцман Оскар Арчер. На этот раз переброска в Питсама Воуна шла на морских охотниках. 210-миллиметровая батарея, которая своим басом задавала раньше тон всей артиллерии Лия на Хамаре, теперь молчала, а другие батареи отстреливались вяло, словно сознавались в своей беспомощности. Радиограмма гамманского коменданта Фрэнка о взятии матросами Лии на Хамаре была перехвачена радистами еще на подходах к Питсама Воуна. Узнав о ее содержании, десантники второго броска даже огорчились. «Ну вот, елки зеленые, первый эшелон и нам ничего не оставил». Варенька стояла на палубе, держась рукой за холодный поручень. Фельдшерская сумка оттягивала плечо. Глубокая зимняя шапка, только вчера полученная на базе, наползала ей на глаза, и она все время поправляла ее рукой. Вглядываясь в темные скалистые берега, откуда изредка трещали немецкие шмайсеры, она с нетерпением ожидала, когда покажется за поворотом выступ мыса Крестового. Командир морского охотника, на борту которого она шла в Лии на Хамаре, беседовал с Оскаром Арчером по-английски. Варенька, услышав, что офицер упомянул про миноносцы, хотела спросить о летучем, ведь она не виделась с Артемом уже целую вечность, но постеснялась, а Оскар Арчер, хлопнув рукавицами, громко объявил «Кап Христофей!». Командир охотника перегнулся через поручни мостика. «Вы готовы?» «Я?» «Да, готова». Минуя белые загривки волн, взлохмаченных на отмелях, катер развернулся в сторону берега. Мыс Крестовый лежал впереди, словно обугленный огнем до черноты, настороженно притихший. Если бы с ним не было связано столько слухов о матросах, которые удерживали его двое суток, вполне возможно, что он и не казался бы таким отпугивающе таинственным. «Боцман!» — нараспев раздалось с мостика. «Готовить сходню!» Моторы отрычали во тьму положенное число оборотов и затихли. Тишина еще больше усилилась, а шум перестрелки за озером Пуру-Ярви выделился явственно и отчетливо. Катер уже качался возле обрывистой пахты, заросшей редкими кустарниками. Матросы мигом поставили сходню и, как показалось Вареньке, проводили ее сочувственными взглядами. Пригнувшись и раскинув для равновесия руки, она пробежала по узкой наподобие гимнастической трапеции сходни и, спрыгнув на берег, крикнула «Можете отходить!». Она посмотрела, как, взревев моторами, охотник ушел в сторону Лии на Хамаре, потом отправилась в путь. Повсюду лежали мертвые. Смерть разбросала их по всему берегу. Здесь было место, где немцы пытались высадить свой второй десант. Варенька запуталась в зарослях колючей проволоки, долго отдирала свою шинель от острых ржавых шипов. Шальной снаряд, непонятно зачем выпущенный немцами по Крестовому, разорвался невдалеке. Чей-то слабый стон послышался Вареньке, когда она поднималась с земли. Может быть, егерь, а может и наш. Она побрела во тьму, часто спотыкаясь об острые выступы камней, исковерканных бомбами и снарядами. «Эй, кто здесь?» — крикнула и не узнала своего голоса. Тьма долго молчала. Видно, раненый не ожидал услышать в ответ человеческий голос, и тем более женский, ведь это был мыс Крестовый, а не что иное. Наконец послышался ответ. «Товарищ, помоги!» Варенька с трудом отыскала матроса. Он лежал на животе, неловко подвернув ноги и не выпуская из рук автомата. «Что же это тебя одного здесь оставили?» «Меня не оставили бы», — сказал матрос, сдерживая стон. «Темно было. Потом отступили. Ох! Ну, вставай! Держись за меня! Идти сможешь?» «Смогу, сестрица». В темноте матрос не разобрал, что перед ним лейтенант, а Вареньке было сейчас не до субординации. Она беспокоилась о другом. «Ты дорогу найдешь? Где ваши?» Кое-как, часто останавливаясь и припоминая события этой ночи, матрос вспоминал дорогу. «Идем-то верно. Вот отсюда, кажется, в меня егерь выстрелил. Да вон он и сам лежит, видишь? Значит, идем правильно». Так они дошли до главного каземата немецкой 150-миллиметровой батареи. Окликнувший их Алеша Найденов был радостно изумлен, увидев сразу и матроса, которого уже считали убитым, и доктора. «Товарищ лейтенант, не как вы!» «Я, милый, я! Помоги-ка мне спуститься! Держи своего товарища! Вот так!» Долго спускались по узким бетонным ступеням, хватаясь руками за стены, покрытые плесенью. Раненый матрос, повиснув на шее Китежевой и Найденова, уже не стеснялся охать, жаловался. «Лечь бы только! Болит, зараза! Терпи, терпи! Сейчас катера из Ли на Хамаре вернутся, в Мурманск пойдем на всех оборотах!» Ударило в глаза светом, и Варенька даже отшатнулась. В мрачном низком отсеке, придавленном сверху запотевшим потолком с рельсами подвесных элеваторов, стояли в ровной шеренге около сотни гитлеровских солдат. На правом фланге замер, вытянувшись в струнку, сам обер-лейтенант фон Эйрих. По его бархатному воротнику ползла упавшая с потолка мокрица, но он не замечал этого, боялся пошевелиться. Он был пленный, его батарея капитулировала. Ярцев подошел к Вареньке, подал ей руку. «Очень рад, что вас прислали. Среди этих, — он кивнул на пленных, — раненых нет. Они сложили оружие, как дети складывают игрушки, когда их посылают спать. А вот среди нас...» И резко оборвав, он крикнул Найденову: «Проводи доктора!» Провожаемая взглядами пленных, в которых сквозило не то восхищение, не то удивление перед первой женщиной за эти годы, увиденной ими на мысе Крестовом, Варенька шагнула в соседний каземат, расстегнула свою сумку. Здесь было душно, пахло кровью, сыростью, лампочки плавали в каком-то дыму. На каменных плитах метались раненые, в углу спокойно лежали мертвые. И первый, к кому она подошла, сказал: «Вот тут, в боку, потом слева и в голову. Ответь, я буду жить?» Временным комендантом гавани Лии на Хамаре был назначен лейтенант Самаров. Немецкий гарнизон, отступавший к озеру Пура-Ярве, получив из спецсама подкрепление, продолжал обороняться. Но дорога на Трифонов-Ручей уже была перерезана нашими бойцами. Самаров, прислушиваясь к далекой перестрелке, занимался сейчас тем, что посылал саперов разминировать причалы, тушить пожары, расставлял часовых. Лий на Хамаре постепенно становился нашим городом. По улицам уже расхаживали патрули, раскинулся медсамбат, на столе нового коменданта деловито названивал телефон. Самаров решил сразу же переправить в Кольский залив защитников ключа от Печенги, матросов с мыса Крестового, и, прежде чем уйти, они стали хоронить убитых. Могил не рыли. Павшим закрывали глаза, складывали на груди руки и опускали в глубокие воронки от снарядов. Если успели прийти письма на их имя, то и письма клали в могилу, быстро засыпая ее землей, камнями, осколками металла и бетона. Речей никаких не говорили, клятв не давали. Только сухо рванул ночной воздух, слаженный залп из винтовок. Но за этой военной обыденностью чувствовалось нечто большее, такое, о чем не скажешь словами. Может быть, потому и молчали матросы, навсегда покидая мыс Крестовый. Они ушли в Мурманск, и остался только один лейтенант Ярцев. Его пошатывало от усталости, он давно не спал и забыл, когда ел в последний раз. Переправившись через залив, он сразу пошел в сторону Паркина отеля. «Перекушу сейчас», — думал он, — «и спать». В темной разгромленной гостинице, светя перед собой фонариком и перешагивая через трупы, он добрался до буфета, отыскал хлеб и полголовки копченого сыра. Воды не нашел и спустился в подвал. Здесь, между рядами громадных бочек, лежал вдребезги пьяный князь Мурт, и из одного крана тонкой струйкой журчало, убегая в землю, густое пахучее вино. Ярцев брезгливо поднял князя, дотащил до двери и выбил ударом ноги. «Убирайся к черту! Фюреров теперь нету!» Оставшись один, выпил стакан вина, закусил сыром, но больше есть и пить почему-то не хотелось, зато еще сильнее потянуло лечь, закрыть глаза, забыть все. Хватаясь рукой за иссеченные пулями перила, лейтенант добрался до того номера, в котором жил ранней весной, как офицер из Голландии, рухнул на постель. Самаров разбудил его на рассвете, в окнах еще догорали звезды. «Вас вызывает командующий», — сказал он. Командующего Ярцев увидел около блиндажа. Раздетый до пояса, он растирал свое тело снегом. «Ух, как хорошо», — сказал он. «Теперь можно хоть еще сутки не спать». Придя в блиндаж и застегивая мундир, генерал сказал: «Представляю тебя к званию Героя Советского Союза. Иди сюда. Дай я тебя поцелую». Потом, раскинув на столе карту, Генерал стукнул костяшками пальцев по тому квадрату, где сходились стрелы наступления. Одна — войска Карельского фронта, другая — десантники-североморцы. «Смотри», — объявил генерал весело, — «вот она, Норвегия. Сейчас обстановка такова, что мы должны задержать егерей на путях отхода. Почему? Да потому что они хотят вырваться из нашего кольца. А там, вот отсюда, — он показал на полуостров Варяг-Нярга, — на соединение с Лапланд-армией идет пехотная бригада Норвегии. Воевать они еще не разучились, лейтенант. Нет. Командующий скинул со стола одну карту, разложил другую. «Смотри», — продолжал он еще веселее, — «завтра Печенга будет уже нашей. Егеря откатятся на Киркенес, там у них линия обороны уже подготовлена. Две дороги. Какую из них выберут они для отступления?» «Эту», — показал Ярцев, — «они сами ее построили. А вот эта, старая, караванная, она уже давно заброшена, и только одни норвежцы пользуются ею. Я проходил по этой старой дороге в 42-м, так едва ноги вытягивал». «Так вот», — закончил генерал, — «надо сделать так, чтобы егеря пошли по этой старой и более длинной дороге. И», — засмеялся он, — «чтобы у них ноги запутались. А для нашего наступления на Киркенес останется вот эта дорога, которую они сами построили». Вечером этого дня на развилке двух дорог, ведущих вглубь Норвегии, остановился приземистый «Мерседес» с броневыми заслонками вместо стекол. В таких машинах разъезжало только высокое начальство, и два егеря, служившие на кордоне, мгновенно выскочили из будки, замерли. Дверца кабины распахнулась, на дорогу вышел гладко выбритый немецкий майор с хлыстом в руках. Не ответив на приветствие, он поднес к лицу рукоятку хлыста, выскочила сигарета. Потом из этой же рукоятки выскочил язычок пламени. Это был хлыст, портсигар и зажигалка одновременно. Раскурив сигарету, майор коротко приказал: «Шлагбаум на замок!» В основу этого эпизода автор взял подвиг лейтенанта советской армии Шмидта, которому в 1944 году было присвоено звание Героя Советского Союза. «Егеря мгновенно исполнили приказание». Вскоре на дороге показался взвод солдат во главе с офицером. Это начали подходить к развилке потрепанные части Лапланд-армии. «Какая часть?» — отрывисто спросил майор. 13-й взвод 6-го полка 19-го горно-егерского корпуса», — отрапортовал лейтенант Вальдер, вскидывая к козырьку каски руку. «Поставьте своих солдат вдоль шлагбаума», — распорядился майор. «Не пропускать ни одной машины, ни одного человека. В каждого, кто приблизится на 10 шагов, стрелять!» Вальдер расставил своих солдат, как ему было приказано. Пауль Нишец, кладя свой шмайсер на бревно шлагбаума, удивленно сказал: «Слушай, Франц, неужели войска будут задержаны?» «А черт его знает!» — отмахнулся Яунзен. «Он уже собирался сегодня ночевать в Киркенесе, а тут...» Вскоре издалека донесся рокот моторов. Подъезжали грузовики, потянулись батареи горных орудий. Шоферы, повинуясь майору, направляли свои машины по старой дороге. Солдаты, сидевшие на лафетах, боязливо поглядывали на откос, где далеко внизу шумела речушка. «В чем дело?» — один офицер подошел к майору. «Я выполняю приказ Верховной Ставки», — ответил тот. «Войска должны сгруппироваться около озера Хусмусиванне. Там противнику будет нанесен основной контрудар». Пожав плечами, офицер побежал догонять свою батарею. Разрозненные части подходили одна за другой, глухо выли тяжелые грузовики, семенили мулы, запряженные в снарядные фургоны, шли солдаты. И главное шоссе оставалось пустым. Все отступающие войска потянулись по узкой дороге, пролегавшей над пропастью. Из одного «Опеля» выскочил полковник. Взбешенный, он долго не мог отыскать виновного и, наконец, увидел майора. «Вы? Это вы? Как?» Он на силу подбирал слова, и спокойствие майора еще больше бесило его. «Кто позволил вам распоряжаться отходом армии по этой дороге?» — наконец выкрикнул он. Майор опять раскурил сигарету от своего хлыста и, вдруг потеряв спокойствие, дико заорал на полковника. «Я расстреляю вас сейчас, если вы будете задерживать отступление. Кому, вам или мне, должно быть лучше известно положение Лапланд-армии? Я уполномочен самим фюрером вывести вас из кольца. Вас, которые в своем позорном бегстве обесчестили звание героев Крита и Нарвика!» У полковника от испуга задрожали губы. «Простите, майор!» — назвал себя офицер с хлыстом. «Вы же видите, кто я?» Пауль Нишец шепнул. «А ты, Франц, еще сомневался. Я тебе сразу сказал, что этот майор — большая птица». «Так и есть». Яунзен подошел к Мерседесу, спросил шофера. «Вы действительно из Берлина?» Шофер ничего не ответил, кольнув егеря презрительным взглядом, и Яунзен отошел к шлагбауму. Прошло уже больше часа, когда на дороге показался штабной мотоцикл, в коляске которого сидел, упрятав голову в высокий воротник, фон Герделер. Инструктор считал себя родившимся под счастливой звездой, и новые генеральские погоны, которые он надел после Кариквайвиша, жестко топорщились на его плечах. «Бросьте болтать», — резко сказал он майору, — «что вы из верховной ставки. Сегодня ни в Сулах, ни в Эльвебакене, ни в Киркенесе не приземлялся самолет из Берлина. Вы губите остатки армии и...» В этот момент они узнали друг друга. Майор слегка улыбнулся. Фон Герделер вспомнил эту улыбку, и рука его расстегнула кобуру. «Вы арестованы», — сказал он. Ярцев, выхватив пистолет раньше, крикнул: «Именем фюрера!» И фон Герделер свалился в жесткую траву, росшую на обочине. «О-о-о!» — сказал Вальдер, закрывая глаза. Генерал-майор Хорст фон Герделер, проживший всего 32 года, не хотел умирать. Его руки мяли траву, глаза продолжали гореть злобным блеском. Он пытался что-то крикнуть. «Именем фюрера!» — повторил Ярцев и ударом ноги сбросил фон Герделера с крутого склона, туда, где бурно пенилась в камнях норвежская речушка. Редели проходившие войска, перестали катиться пушки. Основная часть того, что осталось от Лапланд-армии, уже втянулась в горы. Ярцев подошел к лейтенанту Вальдеру, сказал: «Ваш взвод останется здесь до утра. Продолжайте наблюдать за отступлением», — сказал и сел в свой «Мерседес». «А теперь куда?» — спросил шофер. «В Киркенес», — ответил Ярцев. «Там и встретим нашу армию».